Глава вторая. Девушка стала вырываться, но он держал ее крепко, больно сжимая тонкое плечо. Она бросила сумку и стала толкать его в грудь другой рукой. Мишка только рассмеялся на эту неловкую и безуспешную попытку освободиться, привлек ее к себе и мокро поцеловал прямо в губы, обдав сивушным амбре. Стало мерзко и противно. Людмила отчаянно забилась. «Отпусти!» «А то что? Кричать буду!» Михаил громко заржал. «Кричи, громко кричи!» «Помогите!» — закричала Людмила. «Помогите!» — передразнил ее Мишка. «Но! Бегут помогать! Смотри-ка, вон медведь из лесу спешит на помощь! Пусти меня! Не смей!» Парень, не отпуская ее руку, другой задрал ей подол и схватил за аппетитную ягодицу. «Ух, хороша городская! Не тронь меня!» Слезы покатились по щекам Людочки. Не хотелось ей, чтобы первым ее мужчиной стал пьяный хулиган на дороге. Не так она себе представляла этот момент. «По-хорошему прошу, иначе хуже будет!» Хуже. Что могло быть хуже, чем отдать свою девичью честь на растерзание мерзкому пьяному негодяю, озверевшему от безнаказанности? Он еще сильнее сжал ее руку, и Людочке даже показалось, что хрустнули кости. Затем стал жадно лапать ее тело, упругую грудь, точеную талию. Затем он спустился ниже и стал пробиваться прямо через трусики, туда, где до него еще никто не бывал. Людочка сжала бедра изо всех сил, но она уже понимала, что насильник не остановится ни перед чем. Потеря невинности стала лишь вопросом времени. Оставалась слабая надежда на то, что кто-то проедет по дороге. Но становилось все темнее, а шума машин совсем не было слышно. «Ты расслабься!» — прохрипел он, не сдерживая пьяных инстинктов. «Так приятнее будет, тебе даже понравится!» «Я в милицию пойду!» — пригрозила Люда, уже ни на что не надеясь. «Не пойдешь!» — снова засмеялся Мишка. Тебя ж на всю деревню ославят потом. Кому ты будешь нужна, подранка? Моей станешь. Он рванул кофточку. Тонкая ткань затрещала, пуговицы полетели в разные стороны. Воротничок больно резанул по шее. Люда вскрикнула, и Мишка ударил ее наотмашь по лицу так, что во рту появился соленый привкус крови. «Какую красоту ты прятала от меня, Люсенька!» Жадно облизнулся Мишка, стягивая бюстгальтер вниз. Небольшая и аккуратная грудь оголилась, давая парню возможность потешить свою похоть. Он провел по ней языком, и Людмила содрогнулась от отвращения. «А сосочки-то как стоят, а? Хочешь меня, Люська?» «Вижу, хочешь!» Сделал неожиданный вывод парень и укусил ее за сосок. Девушка вскрикнула и с силой рванулась прочь, воспользовавшись тем, что Мишка увлекся ее прелестями и слегка ослабил хватку. Она не успела сделать и трех шагов, как он нагнал ее и повалил на землю. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!» рычал он, срывая с нее трусики, коленом раздвигая бедра. «Любишь погрубее?» Людмила изо всех сил билась, стремясь скинуть его огромную пьяную тушу, пока он стаскивал с себя брюки. Кричать она уже не могла, ей не хватало воздуха даже сделать вдох. В ушах шумело, а в глазах стали плыть разноцветные пятна. Она чувствовала, как его холодные руки снуют по ее телу, а тот самый орган, который она стыдилась называть даже про себя, уже в полной готовности упирается ей между ног. Спину обдирал острый гравий, и девушка почти потеряла сознание от страха, боли и унижения. «Отпусти!» — выдохнула она. Поздно, Люська, поздно! Моя ты!» Он совсем потерял человеческий облик. Все его животные инстинкты вырвались наружу. Ничто не имело для него значения, кроме этого беспомощного девичьего тела под ним. Людмила бестолково елозила руками по дороге, почти смирившись с тем, что тот сокровенный процесс, который должен был произойти между ней и самым близким и любимым человеком, произойдет сейчас, здесь, на дороге. Под руку попался крупный камень, и девушка, ни секунды не раздумывая, ухватилась за него, как утопающий за соломинку, и с размаху ударила Мишку по голове. Удар, еще удар! «От же тварь!» — заорал Михаил, отшатываясь и хватаясь за затылок. Людочка, освободившись от захвата, перевернулась на живот и вскочила, ободрав коленки. «Бежать!» Бежать было некуда. Мишка на мотоцикле догнал бы ее в два счета. Оставался только лес и Анфискино болото. Людочка скатилась с насыпи и, не обращая внимания на соднящую боль во всем теле, бросилась к лесу. Ее насильник кинулся следом, матерясь и сыпя угрозами. «Стой, мерзавка, ну стой! Я ж тебе за этот камень все кишки выпущу!» «Выпустят!» Людочка знала, что выпустит, изнасилует, убьет и спрячет тело в лесу, подальше от тропинок. Никто и никогда не найдет ее там. Она бежала, не разбирая дороги. Еловые ветки стегали по лицу, ноги проваливались между кочек, а сзади гнался обезумевший Мишка. «Лучше сгинуть!» — пронеслось у нее в голове. Девушке совсем не хотелось умирать. У нее было столько планов, столько целей. Но терять было уже нечего. Выбор был между смертью в болоте и смертью в болоте после надругательства. Людмила бросилась прямо в топе. Легкие босоножки не были предназначены для бега по болоту, поэтому каблучки моментально увязли в чавкающей грязи. Туфельки не были новыми, но достать хорошую обувь в те времена было не так-то просто. И люди стало жаль их даже больше, чем себя почему-то. Она слышала, как догоняет ее Мишка, пыхтя и матерясь, но без сил опустилась на кочку и уткнулась лицом в ободранные ладони. Вот что будет. Прохладная рука легла ей на плечо. Вот и все. Людочка подняла заплаканное лицо, готовясь дорого продать свою жизнь, перегрызть гаду горло, если понадобится. Но перед ней стояла девушка. Совсем юная, бледная, с толстой русой косой до пояса. Ее белое платье спускалось до самой земли и слегка мерцало в темноте. На голове был венок из белоснежных лилий. Девушка приложила палец к губам и поманила Людмилу за собой. Людмила встала и, сама не понимая зачем, последовала за ней. Кто она? Почему она здесь? Незнакомка, по всей видимости, хорошо знала дорогу, потому что под ногами уже не чавкала. Людмила быстро ступала по твердой земле, стараясь не отставать. А сзади все ближе и ближе раздавалась ругань Мишки. В темноте он не видел ее, но интуитивно выбирал тот же путь. Люда споткнулась о какую-то корягу и кубарем скатилась под корни огромного дерева, сквозь сжатые зубы застонав от боли в лодыжке. Девушка снова оказалась рядом и, наклонившись совсем близко к лицу, еще раз приложила палец к губам. Людмила послушно замолчала, а незнакомка подмигнула и улыбнулась. И вышла. Туда, где Мишка уже перебрал всевозможные ругательства и угрозы и пошел по второму, а то и по третьему кругу. Да она совсем сумасшедшая. Он же и ее убьет. Людмила испугалась не на шутку. Или это его сообщница, которая сейчас покажет ему жертву, заботливо приведенную в укромное местечко? Или это местная дурочка, о которой Люда ничего не знала? Нечеловеческий крик разрезал теплый летний воздух, заставив птиц испуганно взметнуться с ветвей. И все стихло. Людочка сидела, боясь пошевелиться. Страх полностью парализовал ее. Мишка больше не шумел и не кричал, стояла тишина. Лишь вечерние птицы тихонько чирикали, да кузнечики стрекотали в траве. Через пару минут девушка в белом вернулась и протянула руку Людмиле. Та вновь покорилась, поднялась с земли и молча пошла за ней, как бычок на веревочке. Она ничего не чувствовала и ни о чем не думала. И лишь когда вдалеке она увидела огни деревни, слезы мощным потоком хлынули из ее глаз, и она упала на колени и позволила пережитому ужасу выходить из ее тела с рыданиями и всхлипами. Людочка плакала так, как не плакала никогда. Плакала за себя, за этот страх, за то, что у нее никого на этом свете не осталось и некому ее защитить. Наконец ее перестало колотить. Последняя слезинка выкатилась из глаз. И Люда вытерла лицо грязной рукой и высморкалась прямо в остатки изорванной блузки. Незнакомки нигде не было видно. Наверное, она решила дать Людочке возможность побыть наедине с собой. Лишь ее красивый венок из белоснежных лилий лежал на пне. Людмила надела его на голову и поплелась в пустой бабушкин дом. Утро принесло хорошие новости. «Нашли твою сумку!» — порадовал участковый. «Ты проверь, не пропало ли чего, но вроде не тронули ее. Если бы хотели украсть, то утащили бы всю». Людочка обрадованно прижала к себе пропажу. В сумке были ее единственные вещи и все документы, в том числе и диплом, с которым она собиралась устроиться в школу на работу. Пережитый накануне кошмар уже не казался таким страшным при свете дня и в присутствии дяди Володи. Он был участковым столько, сколько Людочка себя помнила, только постарел немного. И тело Мишкина нашли. Да и искать не пришлось, как раз аккурат, где мотоцикл свой бросил, там с десяток метров пробежал, да и утоп. «Совсем утоп?» — недоверчиво уточнила Людочка. Дядя Володя хотел пошутить, что, мол, утоп наполовину, но махнул рукой. «Совсем. Никому теперь не навредит. Нехорошо так говорить, но сколько же он крови мне попил? Ты ж не первая ему попалась. Хвалился вот шпане, что девчонку какую-то прижал. И ему за это ничего?» — нахмурила брови Людмила. «А что я сделала?» — развел руками участковой. «Это же слухи! Заявление ни от кого не поступало, да и не поступит. Позор-то какой на всю деревню!» «Но ведь она ни в чем не виновата!» «А ты этим темным людям объясни, что милиция для того и нужна, чтобы такие случаи решать!» «Но они ж молчат, как рыбы. Девкину поруганную честь прикрывают. Ты вот только и не побоялась. Так как, говоришь, дело-то было?» Людочка в десятый раз изложила свою историю, умолчав лишь о незнакомке с веночком. Веночек лежал на столе и выглядел так, словно ему уже много лет, засохший, местами истлевший. А ведь вчера он источал такой сладкий лилейный аромат, что кружилась голова. «Показалось», — решила Людочка. «Не было никакой девушки, игра воображения. Веночек, наверное, кто-то из детей давно сплел да бросил, а Люда и подобрала». «Странно, конечно, странно. Бежал, бежал, закричал, и все? «И все?» — кивнула Люда. «Может, ногой за корягу зацепился? Упал, головой ударился?» «Может, может», — согласился дядя Володя. «А может, еще кто-то там был? Помог тебе кто-то?» Люда посмотрела на него своими честными глазами и твердо ответила. «Никого. Одна я была. Кто ж в такое время по лесу бродить станет, да еще и по болоту?» «Анфиска, например», — предположил участковый. «Детские страшилки», — засмеялась Людочка. «Одна я там была, дядь Володь, совсем одна. Повезло просто».